Эпилог. Прошлым летом я побывал в Рожнове. Заходил к Павлу Семеновичу. Он постарел, сгорбился, ходит с палочкой. Москвич его стоит под окном и зимой, и летом, накрытый брезентом. Павел Семенович никуда уже не ездит. Незачем. Сам он теперь на пенсии, а Марья Ивановна с весны уехала к сыну нянчить внучат. На месте гаража стоит открытый с боков навес, под ним поленница дров и аккуратный штабель из торфяных брикетов. Видал? Торф с Пупкового болота, — сказал мне Павел Семенович. — Сколько я писал про это. Торф у нас под боком, берите, не ленитесь. Не послушались. А теперь вот сами дошли до сознания. И мост через Прокошу к радости Павла Семеновича наконец-то строят. Даже дорогу асфальтированную ведут к Рожнову, а щебень возят из Касимовского карьера, кружным путем на баржах. Сначала по Оке, а потом Прокошей до Сухого переката. Там сгружают на берег, дальше на машинах 15 километров по лугам, если сухо. А в дожди на луга и не сунешься, дороги разбиты. Павел Семенович и тут не выдержал, написал проект насчет использования каменного карьера на Лысой горе под городом Рожновым. И отослал его в обком. Проект вернулся в Рожновский райком с резолюцией разобраться на месте. «Первый секретарь вызвал меня. Молодой человек, обходительный, — рассказывает Павел Семенович. Я ему щебенку за 150 верст возим, а возле дороги под Рожновым целая каменная гора. Весь Рожнов из нее построен. Ставь дробилку и молоти. Тут щебня на дорогу-то хватит аж до глухой Сибири». «А он что?» «Согласен, — говорит Павел Семенович. Но учтите такую, — говорит, — позицию, дорога-то республиканского значения, карьер местный, на него плана нет. А у нас самих ни денег, ни оборудования. Да ведь и не больно возьмут они нашу щебенку, у них по смете проходит Касимовская». Про историю с дверью у Павла Семеновича заведено целое дело. Все жалобы и ответы на них, фотографии, акты, все аккуратно подшито и пронумеровано. Хранятся почтовые квитанции, железнодорожные билеты, автобусные и даже квитанции телефонных разговоров, связанных с разбором жалоб. На каждом ответе на жалобу рукой Павла Семеновича и красными чернилами либо размашисто начертана резолюция «Согласен», либо бисерным почерком нанизано возражение. Например, на ответе Федулеева Павел Семенович написал «Возражаю. Добиться публичного опровержения, и притом в газете». Последнюю жалобу он написал в соседнюю область, где теперь работает Павлинов. Какое наказание получил Павлинов за проявление волюнтаризма, то есть хулиганства, в городе Рожнове? На эту жалобу ответа пока нет. Конец повести.